Но когда я начал ощупывать живот, мистер Коб не выдержал. «Это все моя вина!» — простонал он. «Я совсем забросил бедную собачку!» «Простите, я не понял. Так я же весь день проболтался на скачках в Катерике, ставил на лошадей, пьянствовал, а про несчастное животное и думать забыл. И она все время была тут одна в заперти? Да что вы! Жена за ней присматривала. Так, наверное, она и покормила Мертл и погулять в сад выпускала, предположил я, совсем сбитый с толку. Ну и что? Он заломил руки. Только я-то ведь не должен был ее бросать. Она же меня так любит. Я почувствовал, что одна щека у меня начинает подозрительно гореть. И тотчас пришла разгадка. Вы поставили корзинку слишком близко к плите. И пыхтит она, потому что ей жарко. Он бросил на меня недоверчивый взгляд. Мы ее корзинку сюда поставили только нынче. Полы перестилали. «Вот именно», — сказал я. «Поставьте корзинку на прежнее место, и все будет в полном порядке». «Это как же, мистер Хэриот?» Его губы снова задрожали. «Наверняка другая причина есть. Она же страдает. Вы ей в глаза поглядите». Я поглядел. У Мертл были типичные глаза ее породы. Большие, темные. И она умела ими пользоваться. Многие считают, что пальма первенства по части задушевной грусти во взоре принадлежит спаниелям, но лично я считаю, что тут они биглям и в подметке не годятся. А Мертл, как видно, была чемпионкой. «Это пусть вас не тревожит, мистер Коб», — ответил я. «Уверяю вас, все будет в порядке». Но его лицо не посветлело. «Вы что же, совсем ее не полечите?» Я оказался перед одной из критических дилемм ветеринарной практики. Владельцы наших пациентов чувствуют себя обманутыми, если мы не полечим животное. А мистер Коб нуждался в лечении куда больше своей любимицы. Тем не менее, я не собирался тыкать в Мертл иглой, только ради его спокойствия. А потому извлек из чемоданчика витаминную таблетку и затолкал ее собачке в глотку. «Ну вот», — объявил я, — «думаю, это пойдет ей на пользу». А про себя решил, что не такой уж я и шарлатан. Вреда от витаминов ей во всяком случае не будет. Мистер Коб приободрился. «Расчудесно! Очень вы меня успокоили!» Он проследовал впереди меня в роскошно обставленную гостиную и зигзагами направился к домашнему бару. «Выпьете на дорожку?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Лучше не стоит». «Ну, а я капелюшечку выпью. Надо нервишки в порядок привести, а то уж очень я расстроился». Он плеснул в стопку порядочную порцию виски и кивнул мне на кресло. У меня перед глазами маячила постель, но все-таки я сел и смотрел, как он прихлебывает свое виски. Мало-помалу я узнал, что он букмекер, но удалился от дел и месяц назад переехал в Дарроуби из Уэст-Райдинга. Только скачки у него все равно в крови, и он посещает на севере Англии их все, но только уже как зритель. Всегда такси беру и денек провожу преотлично. Мистер Коб весь просиял при воспоминании об этих отличных деньках. Но тут же его щеки затряслись, и лицо вновь приняло страдальческое выражение. «Только вот собачку мою бросаю. Дома ее оставляю». «Ерунда», — сказал я. «Ведь я вас часто вижу на лугах. Вы же с ней много гуляете?» «Ну да, каждый день и подолгу. Следовательно, живется ей очень хорошо. И выбросите из головы эти глупости». Он осиял меня улыбкой.